Данком решил не скрывать, что болен, так как врач все равно непременно бы догадался. Он даже позволил себе перейти на медицинскую тему, поинтересовавшись насчет того, что думает молодой человек, в ком страсть к прекрасному сочетается с научными знаниями по поводу новомодных лекарств. Наверное, Дэнком, начиная всерьез слушать собеседника, который принял всерьез его, несколько отступал от собственных правил, но ему приятно было смотреть на свежую пылкую юность, и он еще раз с болью подумал, насколько странно жизнь плетет свой сюжет и сколько дел для него еще есть в этом мире. Он погрешил против истины, собравшись подвести черту, думая, будто бы для него у нее ничего не осталось. Нет, конечно же, это не так. Она неисчерпаема. Исчерпал себя только сам бедный художник. Доктор, не менее страстно влюбленный и в физиологию, буквально дышал веяниями своего времени. Иначе говоря, он совсем недавно получил свой диплом. Однако был независим, знаком с самыми разными взглядами, а разговаривал как человек явно не без литературных способностей. Конечно, писать он пробовал, но тут природа его обделила. Зрелые годы его потрясли, он нашел там куски великолепные, и в подтверждении своих слов захотел их прочесть Дэнкому вслух. Он был отнюдь не видением и, быть может, не спослан Дэнкому, как и здешний целебный воздух, чтобы перевести дух. Он продолжал горячо рассказывать, как только совсем недавно открыл для себя этого автора и как немедленно полюбил за то, что тот единственный сумел облечь в живую плоть искусство, задыхавшееся от навязанных форм. Нет, автору он не писал, исключительно из почтительности. Дэнком порадовался от души, что всегда отказывал фотографам. Восторг, каким был исполнен доктор, вполне мог оказаться завязкой для нового замечательного знакомства. И, разумеется, служба доктора Хью при графине не должна была им помешать никоим образом. Дэнкому захотелось тут же побольше узнать о том, что за человек графиня и какова природа взаимных связей, объединявших их любопытное трио. Графиня оказалась вдовой французского аристократа и дочерью знаменитого английского баритона, от кого она унаследовала вкус, правда, минус талант, а также огромное, скопленное трудом приданое, остатки которого теперь проматывала. Мисс Вернхэм, лично странная, но прекрасная пианистка, живет при графине за жалование. Графиня щедрая, эксцентричная и независимая, везде возит с собой свою музыканшу и своего врача. Невежественная и бурная, она, тем не менее, иногда бывает неотразимой. Поэтому быстрому наброску с натуры Дэнком тут же дорисовал в уме остальную картину. Его визави, говоря в новых терминах психологии, сам легко подпадал под гипноз. И если вдруг становился сверх меры общителен, то это означало, что он уже готов подчиниться. Он пошел у Дэнкома на поводу, даже еще не зная, кто он такой. Графиня подобрала доктора Хью в одном из швейцарских отелей, когда однажды слегла, и доктор случайно, сам к тому не стремясь, сумел ей понравиться, после чего она со свойственным ей размахом предложила условия, от которых у недавнего студента, потратившегося на учебу, еще не начавшего практиковать, голова пошла кругом. Конечно, он не об этом мечтал, но служба его ненадолго, к тому же графиня просто невероятно добра. Внимание она требует ежеминутно, но ее нельзя не любить. Тут доктор поведал о ней кое-какие детали, чтобы охарактеризовать тип, если, конечно, позволительно говорить о типе, если трудно найти второго такого человека, похожего на его пациентку, в ком цветущая внешность сочеталась бы с тяжелой серьезной болезнью, отягченной к тому же взрывами гнева и тоской бесцельного существования. Однако доктор быстро вернулся к любимому писателю и был настолько мил, что назвал его большим поэтом, чем многие из тех, кто пишет в рифму, и при этом все радовался совпадению и неожиданному знакомству с Дэнкомом, который любезно позволял ему высказаться. Дэнком в конце концов признал, что немного знаком с автором, но тут же, когда собеседник, о подобном везении не мечтавший, забросал его расспросами, пошел на попятный. В эту минуту в глазах доктора Хью мелькнул огонек подозрения, однако он был чересчур увлечен, потеряв всякую проницательность, и мысли его были все о книге, за которой он то и дело хватался, восклицая что-нибудь вроде «Вы это заметили?» или «Неужели это вас не поразило?» или «Какая здесь в конце прекрасная фраза?» и, прочтя, прикрывал страницу ладонью. Он сидел, перелистывал книгу и вдруг неожиданно изменился в лице. Дэнком сразу понял причину. Доктор Хью взял не свой, а его экземпляр, перепутав их на скамье. Доктор мгновенно нахмурился, постоял молча и сказал: «Я вижу, вы его правили». Дэнком, страстно любивший правку, обожал повертеть фразу так и этак и редко когда добивался варианта, который ему показался бы окончательным. Лучше всего для него было бы выпустить книгу без имени, а потом взять, перечесть уже печатный текст и подвергнуть самой тщательной переработке, пожертвовав первым изданием ради будущих читателей и, быть может, коллекционеров. Тем утром его карандаш успел коснуться страниц раз 10. Доктор пришел в такое негодование, что Дэнком и сам изменился в лице. В глазах потемнело, и он успел только пробормотать нечто неопределенное и увидеть недоуменный взгляд собеседника. Он успел понять, что это новый приступ, впечатление, переживание, усталость, жара, долгая прогулка. Все вместе для него оказалось слишком много. И, протянув руку к доктору, Дэнком с жалобным стоном упал без чувств. Потом он узнал, что потерял сознание, и что обратно его доставил доктор Хью, пересадив в каталку, с которой к ним подошел слуга, заметивший Дэнкома в садике и по привычке, на всякий случай ждавший неподалеку. Потом, днем у себя в постели, Дэнком смутно вспомнил молодое лицо доктора Хью, когда тот его вез, то и дело к нему наклоняясь, чтобы ободрить улыбкой, с выражением, говорившим, что он понял, кто такой Дэнком. Теперь это не имело никакого значения, и Дэнком только лишь проклинал себя за глупость и безрассудство. Он слишком поторопился, слишком рано вышел из дома, слишком долго пробыл на воздухе. Не нужно было ни с кем знакомиться, нужно было взять с собой своего слугу. Дэнкому показалось, будто бы он провалился в яму, очень глубокую темную яму, куда не попадает свет. Он потерял счет времени, силясь составить вместе разрозненные фрагменты. К нему заходил доктор, настоящий его доктор, который его поднял на ноги после первого приступа и теперь был опять к нему добр. На цыпочках то входил, то выходил слуга, глядя на всех теперь задним числом с чрезвычайно умным видом. Что-то он говорил о напористом молодом джентльмене. Потом все заволокло туманом, но это был не конец. Сквозь туман Дэнком видел сны и, наконец, очнулся от тяжелой дремоты посреди ночи в темной комнате, где только горела прикрытая абажуром свеча. «Вы поправитесь. Теперь я о вас все знаю», — произнес подле него чей-то голос, кажется, молодой. Дэнком вспомнил утреннее знакомство. Он был еще слишком слаб, чтобы в ответ отшутиться, но слушать слушал и даже заметил, что не без интереса. «Конечно, я в профессиональном качестве вам не нужен, у вас свой врач. И, насколько я понимаю, прекрасный», — продолжал его гость. «Но позвольте мне навещать вас по-дружески. Сейчас я к вам заглянул перед сном. Вы держитесь великолепно. Но какая удача, что я там оказался рядом. Я к вам утром еще зайду. Хочется что-нибудь сделать для вас. Хочется все для вас сделать. Вы так много сделали для меня». Молодой человек взял его за руку, нависнув над бедным Дэнкомом, а тот, едва понимая, чего от него хотят, только лежал, принимая этот знак горячей преданности. Больше он ничего не мог. Он слишком нуждался в помощи. Мысль о помощи не оставляла Дэнкома всю ночь, пока он, придя в себя после многочасового беспамятства, лежал один в полной тишине и усиленно думал. «Все кончено. Кончено. Если его никто не спасет, то все кончено». Он не боялся ни боли, ни смерти. Он даже не слишком любил жизнь. Но у него была цель. Продумав всю ночь, все бесконечно долго тянувшиеся часы, Дэнком решил, что по-настоящему начал писать только в зрелых годах. И открыл свое только вчера, когда перед ним проплыли безмолвные тени. Они были откровения, истинное откровение. Больше всего на свете он теперь боялся того, что об этом никто не узнает. Он не жалел о прошлом. Он думал о будущем. Старость и немощь стояли перед ним, будто злобные духи с безжалостным взглядом. Разве таких упросишь дать вторую попытку? Ему, как и всем, был дан лишь один шанс. Шанс прожить одну жизнь. Уснул Дэнком совсем под утро, а когда проснулся, рядом сидел доктор Хью. На этот раз его лицо показалось Дэнкому бесконечно родным и знакомым. «Не подумайте, я здесь с позволения вашего врача», — сказал доктор. «Я действую с его ведома. Он вас сегодня уже осмотрел. Мне он, кажется, доверяет. Я ему рассказал, как мы вчера познакомились, и он признал за мной право к вам заходить». Дэнком почувствовал, как лицо у него становится строгим. «Вы проводили графиню?» Доктор Хью вспыхнул, но тут же взял себя в руки. «Не думайте о графине. Вы сами рассказывали, как она требовательна». Доктор Хью немного помолчал. «Да, она требовательна. А мисс Вернхэм против вас интригует?» «Откуда вы знаете?» «Я все знаю. Хочешь, не хочешь, но чтобы писать книги, приходится все знать». «По-моему, она сумасшедшая», — простодушно сказал доктор Хью. «Только не ссорьтесь с графиней. Она для вас помощь и поддержка». «Я и не ссорюсь», — ответил доктор, «но не собираюсь потакать дурацким женским прихотям», после чего поспешно добавил. «Мне показалось, вы очень и очень одиноки. В моем возрасте это не редкость. Я зажился на свете. У меня никого не осталось». Доктор Хью замялся, а потом тихо спросил. «Вы кого потеряли?» «Всех». «О, нет», — выдохнул молодой человек и накрыл ладонью ладонь Дэнкома. «Когда-то у меня была жена, был сын. Жена умерла при вторых родах, а сын умер в школе от тифа». «Жаль, что меня там не было», — вскричал доктор Хью. «Зато вы теперь здесь», — несмотря на слабость, ответил Дэнком с улыбкой, означавшей, насколько он ценит визиты доктора. «Как странно вы говорите о своем возрасте. Вы совсем не старый. А вы такой молодой и такой лицемер. Я говорю с точки зрения физиологии. Именно так и я говорил себе последние 5 лет. Именно этими же словами. Но начинаешь твердить себе, что молодой, только когда стареешь». «Но ведь и я тоже говорю, что я молодой», — возразил доктор. «Не так, как я», — рассмеялся больной, а доктор, предложив взглянуть на то же с другой стороны, окончательно расставил все по местам, искренне заявив, что в любом возрасте есть своя прелесть, во всяком случае, если речь идет о людях выдающихся, тех, кто много работал и многого добился. Он прибавил расхожую фразу про заслуженный покой, отчего бедный Дэнком едва не разозлился. Однако он взял себя в руки и объяснил в доступной форме, что коли ему, неблагодарному, незнакомо подобное утешение, то, разумеется, лишь потому, что он впустую потратил годы бесценного времени. Он всю жизнь отдал литературе, не заметив, что старался лишь соответствовать. Он только сегодня понял, что до сих пор шел на ощупь. Он достиг зрелости слишком поздно и уж так нелепо устроен, что умеет учиться лишь на своих ошибках. «Ваше цветение я люблю больше, чем все плоды на свете, а ваши ошибки дороже любых достижений», — любезно сказал ему на это доктор Хью. «Именно ваши ошибки меня всегда в вас и восхищали». «Вы счастливый, вы не понимаете», — ответил Дэнком. Молодой человек посмотрел на часы, поднялся и сказал, во сколько еще раз заглянет после обеда. Дэнком же попросил не беспокоиться о нем и снова предостерег от гнева графини, призвав не пренебрегать ею. «Хочу быть похожим на вас. Хочу учиться на своих ошибках», — рассмеялся в ответ доктор Хью. «Смотрите, ошибки бывают серьезные». «Но, разумеется, возвращайтесь», — добавил Дэнком, которому в голову пришла новая идея. «Вам бы немного побольше тщеславия», — сказал его новый друг, так, как будто бы наверняка знал, сколько точно тщеславия должен иметь литератор. Лучше бы мне побольше времени. Мне нужен еще один срок. Еще один срок? Да. Мне нужна вторая попытка. Вторая попытка? Снова переспросил доктор Хью, судя по всему, изумленный словами Дэнкома. Что тут непонятного? Мне нужно то, что называется время. На прощание молодой человек крепко пожал руку Дэнкому, при этом оба внимательно посмотрели друг другу в глаза. «Вы будете жить», — сказал доктор Хью. «Это безосновательно. Дело слишком серьезно». «Вы должны жить», — побледнев, отчеканил гость. «Вот так уже лучше». И довольный тем, что добился от доктора более четкой формулировки, Дэнком с горьким смешком откинулся на подушки. Весь тот день и всю следующую ночь он думал, как бы так все устроить. Приходил его врач, слуга выполнял его желания, но мысленно Дэнком взывал к молодому доктору, на него одного надеясь. Для обморока нашли вполне приемлемую причину, и, исходя из этого, обещали на завтра свободу, но Дэнком, сосредоточившись на одном, стал ко всему безразличен. Мысль, которая в нем засела, была в сущности глупой фантазией. Случай свел его с человеком новых веяний, умным, искренним, пылким, кто, к тому же, знаток и ценитель прекрасного. Разве он, служитель его алтаря, в ком преданность вечным ценностям сочетается с точными знаниями, разве он не захочет пустить в ход свои знания и умения во имя сострадания и любви? Разве не сможет создать волшебное лекарство, чтобы спасти несчастного художника, чьим искусством он восхищается? Если нет, то и выбора нет. Дэнком останется один на один с немотой, забытой людьми и небом. Весь тот день и весь следующий Дэнком молчал и втайне от всех тешил себя дурацкой надеждой. В самом деле, кто же сотворит ради него чудо, если не этот молодой человек, в ком ясность ума сочетается с вдохновенной страстью? Дэнком вспоминал все, какие знал сказки о чудесах науки, позабыв, что чудес не бывает. Доктор Хью был ему неспослан и, следовательно, стоял выше земных законов.